Истинное отречение заключается в отказе от своей иллюзорной индивидуальности. Мы в этом мире подобны лодке в воде. Лодка может плыть по воде, но нельзя допускать, чтобы вода проникала в лодку. Точно так же нам не следует позволять миру проникать в нас. Мы должны сохранять непривязанность ко всему в этом мире. Не вешайте негативные ярлыки на людей. Как только вы это сделаете, вы тут же перекроете кислород своим возможностям общаться с ними. Даже если вы считаете их плохими, поблагодарите их. Они раскрывают лучшие качества в вас. С хорошими людьми вам не надо применять какие-то особые навыки общения, но с этими людьми вам потребуются такие навыки. Эти люди могут раскрыть ваши лучшие таланты. Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности. Был глуп – стал умен, был зол – стал добр. И наоборот. В этом величие человека. И от этого нельзя судить его. Ты осудил, а он уже другой. Мы влюбляемся в тех, с кем обречены на духовный рост и обретение внутренней силы, тех качеств, которые нужны нам для совершенства. Душа сама находит этих людей. Вопреки здравому рассудку, жизнь будет делать свое дело. Это основа развития, но и иллюзия одновременно. Мы влюбляемся в самих себя, только в будущих. Те люди, которые нам нравятся, отражают те качества, в которых нуждается наша душа. Все недостатки этого человека исчезают из виду на то время, пока происходит процесс трансформации. Как правило, внутренняя трансформация происходит болезненно. Мы приобретаем те качества, которые любили в другом человеке для себя. Для этого приходится пережить некоторые внутренние изменения, в связи с чем меняется взгляд на мир и мы сами. Это становится хорошо заметно уже после расставания, когда мы оказываемся в новом мире. Можно оглянуться назад без эмоций и объективно посмотреть на события жизни. Иллюзия рассеялась, и теперь осталась объективная реальность. Поэтому не стоит никого винить в своих неоправданных ожиданиях. Мы тоже для кого-то являемся поводом для перемен. Напрашивается вопрос, когда же вся эта влюбленность закончится? Для каждого из нас есть человек, близкий по духу, тот, который станет постоянной частью твоего мира. Но твой внутренний мир к тому времени должен быть наполнен, чтобы не пришлось больше искать недостающих частей, а осталось создавать нечто новое вместе. Посмотри внимательнее на то, что тебе нравится и не нравится. Это все ты. Так уж все устроено. Ты видишь везде только себя. И если тебе мир нравится все больше, и все становится понятнее, значит, ты на правильном пути. Одиннадцать законов Вселенной. А вы не можете знать, что добро, а что зло. Но точно знайте, навязанное добро – это зло. Нет плохого, есть то, что вас огорчает. Нет хорошего, есть то, что вас радует. Возможно, ваши ошибки – это то, что нужно Вселенной. Доверяйте тому, что происходит. Прошлое и будущее рождаются сейчас. Внешнее равно внутреннему. Вы – причина того, что с вами происходит. Думайте только о том, что хотите иметь в настоящем времени. Вы пришли в этот мир наслаждаться жизнью. Как исцелить себя мыслью? Мысли заключают в себе материальную энергию, так как являются результатом реальных биохимических процессов в головном мозгу. Через центральную нервную систему она влияет на железы внутренней секреции и на гормональный фон, изменяя состояние нашего организма. Мысль, сформулированная в словах, несет в себе концентрат энергии духовной, воспоминания, эмоции, образы и влияет на нашу ауру. Это тонкий и опасный инструмент, похожий на лазерный скальпель хирурга, способный не только лечить, но и ранить. Чтобы его правильно использовать, надо определить причину болезни, облечь мысли в правильные слова и привести себя в особое состояние транса, похожее на самогипноз. Учимся расслабляться. Вечером, когда никого нет дома, включите тихую музыку без слов и зажгите на столе свечу. Затем надо удобно лечь или сесть лицом к огню, прислонившись к чему-либо спиной. Посмотрите несколько минут на играющее пламя. Подождите, пока его язычок разгорится ровно и ярко. Это значит, что ваша аура успокоилась. Закройте глаза и почувствуйте, как вы расслабляетесь. Сначала ступни, потом колени и бедра, руки, плечи. Все тело тяжелеет, словно налитое ртутью. Вам тепло и уютно. Дыхание ровное, свободное. Если вдруг в этот момент заколотится сердце или со дна души поднимется тревога, не вскакивайте и не пугайтесь. Позвольте этим ощущениям овладеть вами целиком, и они тут же схлынут, как вода во время отлива. Захотелось спать, значит, беспокойство ушло. Двери в ваш внутренний мир открыты, и вы готовы говорить с собой. Сердце. Причина болезни – отсутствие любви. Вы не любите себя или испытываете ненависть к кому-то из близких, мучаетесь сознанием вины за какой-то проступок. Проявляется аритмией, сердцебиением, приступами боли. Мысли – форма для лечения. Слово – код – любовь. Признаемся в любви сердцу и через него себе. Я люблю тебя, сердце, и даю ощущение тишины и покоя. Я освобождаю тебя от непосильной ноши, снимаю с тебя камень и оглаживаю легчайшим пухом. Представьте, как ваше сердце, нежный золотисто-розовый шар, светлеет, ярче сияет, освобождается от теней, улыбается, поднимается все выше, увлекая вас за собой. Повторяйте: «Я это вижу, это правда, я любима, мне легко, я полна энергии и тепла». Желудок. Причина болезни – тревога и неспособность принять неизбежное, неумение свыкнуться с новой ситуацией. Вам не под силу переварить какой-то факт или какое-то запретное чувство. будь то женитьба вашего сына или злость на родителей. А может быть, вас мучает чье-то оскорбительное или критическое слово. Проявляется мучительными спазмами, изжогой, тошнотой, болями в желудке во время еды или сразу после, чувством давления и переполнения под ложечкой. В тяжелых случаях – ночными болями, отдающими в спину. Мыслеформа для лечения. Слово «код» – покой. Я спокойна. Все проходит. Боль исчезает, напряжение покидает мое тело. Я перехожу на новую ступень, поднимаюсь над неприятной ситуацией. Она так далеко внизу, что ее уже не разглядеть. Спасибо всему, что происходит. Я лучше понимаю себя, я становлюсь мудрее. Я уже перешагнула через это и иду дальше. Я люблю жить, наслаждаться вкусной пищей и благодарна желудку, доставляющему мне это удовольствие. Представляем себе широкую, спокойную реку и как можно дольше удерживаем перед внутренним взором этот образ. Кишечник. Причина болезни – бегство от ответственности. Организм страдает от вашей робости. Вы склонны притворяться, что все в порядке, и закрывать глаза на какие-то неприятные черты своей личности, отрицать очевидное. Проявляется спазматическими болями в районе пупка, чередованием запоров и поносов, колитами, иногда тяжелейшими, язвенными. Мыслеформа для лечения. Слово-код «я могу». Вам надо привыкнуть к чувству ответственности за свою судьбу. Я могу и умею. Я справлюсь с любым жизненным сюрпризом. Я выдержу. Я все сделаю. Все закончится хорошо. Мне радостно и спокойно. Вновь рисуем мысленный образ полноводной реки. Видим, как поток прорывает все преграды на своем пути и разливается под безмятежным голубым небом. Вообразите, что вы и есть вода, сильная, неукротимая. Привычные запоры. Причина болезни – неспособность расстаться с прошлым. Проявляется в постоянной задержке стула, тяжести и боли в нижнем левом углу живота, головной боли. Мыслеформа для лечения. Слово-код – освобождение. Все лишнее покидает мой организм. И в жизни я легко расстаюсь со всем отжившим, тормозящим движение вперед и отравляющим мое настоящее. Путь в будущее открыт. Учитель узнал, что один из его учеников настойчиво добивался чьей-то любви. «Не требуй любви, так ты ее не получишь», — сказал учитель. «Но почему?» «Скажи, что ты делаешь, когда в твою дверь ломятся непрошенные гости, когда они стучат, кричат, требуя отворить, и рвут на себе волосы от того, что им не открывает?» «Я сильнее запираю ее». «Не ломись в двери чужих сердец, так они еще сильнее закроются перед тобой. Стань желанным гостем, и перед тобой откроется любое сердце. Просто люби людей, ведь любовь, хоть она и мала и незаметна, является тем ключом, который может открыть замок любого сердца, даже тот, который давно не открывался. Главное, чтобы эта любовь была искренняя и не была поддельной. Возьми пример с цветка, который не гоняется за пчелами, а, даря им нектар, привлекает их к себе. Любовь – нектар, на который слетаются люди. Правило зеркала. Окружающие меня люди – мои зеркала. Они отражают особенности моей собственной личности, часто не осознаваемые мною. Например, если кто-то мне хамит, значит, я так хочу, я это позволяю. Если кто-то снова и снова обманывает меня, значит, я склоняюсь к тому, чтобы поверить любому. Так что обижаться не на кого. Правило выбора. Я осознаю, что все происходящее в моей жизни есть результат моего собственного выбора. И если сегодня я общаюсь со скучным человеком, значит, это я скучный и занудливый человек. Нет плохих и злых людей, есть несчастные. Если я разгребаю их проблемы, значит, мне это нравится. Так что некому предъявить претензии. Я причина всего, что происходит со мной. Автор и творец своей судьбы – только я. Правило погрешности. Я соглашаюсь с тем, что могу ошибаться. Не всегда мое мнение или мои поступки другие люди должны считать правильными. Реальный мир не только черное и белое. Есть еще светло-серое и темно-белое. Я не идеал. Я просто хороший человек. Имею право на ошибку. Главное – суметь признать ее и вовремя исправить. Правило соответствия. Я имею ровно то и ровно столько, чему я соответствую, чего заслуживаю. Ни больше, ни меньше. Касается ли это отношений с людьми, работы или денег? Если я не могу любить человека на полную катушку, смешно требовать, чтобы этот человек также любил меня. Так что все мои претензии бессмысленны. И вместе с тем, когда я решаю измениться, меняются и окружающие меня люди в лучшую сторону. Правило зависимости. Мне никто ничего не должен. Я же способен и могу бескорыстно помочь всем, кому могу. И мне это в радость. Чтобы стать добрым, надо стать сильным. Чтобы стать сильным, надо поверить в то, что я все могу. А я верю. Но надо и уметь говорить «нет». Правило присутствия. Я живу здесь и сейчас. Прошлого нет, потому что каждую следующую секунду наступает настоящее. Будущего нет, потому что его еще нет. Привязанность к прошлому приводит к депрессии. Озабоченность будущим порождает тревогу. Пока я живу настоящим, я настоящий. Есть повод порадоваться. Правило оптимизма. Пока мы ругаем жизнь, она проходит мимо. Глаза видят, ноги ходят, уши слышат, сердце работает, душа радуется. Остальное зависит от меня. Сорок фраз, которые подарят детям крылья. Иногда мы просто не знаем, как выразить ребенку свою любовь, что сказать, кроме «здорово» и «молодец». А говорить об этом очень важно. Родительские слова, как волшебные талисманы, останутся с ребенком на долгие годы и будут защищать, вдохновлять и поддерживать всю жизнь. Если мы хотим воспитать гармоничную личность, умеющую дарить и принимать любовь, радоваться жизни и быть благодарным, то стоит почаще говорить следующие фразы. «Это нормально злиться. Я помогу тебе успокоиться. Это нормально грустить. Я посижу с тобой рядом. Это нормально чувствовать себя разочарованным. Я это тоже чувствовала. И это нормально. Мне нравится, какой ты. Ты важен для меня. Я слушаю. Я здесь. Ты не обязан делать меня счастливой. Ты больше, чем твои эмоции, потому что они пройдут. я могу справиться с эмоциями, независимо от того, насколько они велики. Я хочу смотреть, как ты играешь. Конечно, я присоединюсь к тебе. Давай я полежу с тобой. Ты заставляешь меня улыбаться. Я верю в тебя. Я доверяю тебе. Ты можешь справиться с этим. Ты не идеальный, и я тоже. Но наша любовь совершенна. Спасибо. Я горжусь тобой. Я рада, что ты здесь. Это нормально совершать ошибки. Не торопись. Ты сильный. Я горжусь, что я твоя мама. Ты смелый. Я прощаю тебя. Я думаю о тебе. Я скучала по тебе. Это нормально, что ты передумал. Это нормально просить о помощи. Я слышу тебя. Я вижу тебя. Прости меня. Ты делаешь мою жизнь лучше. Ты способный ребенок. Ты достойный. Ты очень много значишь для меня. Я люблю тебя так же, как ты меня. Цветок любви может распуститься только когда отсутствует эго, когда никто не пытается доминировать, когда человек проявляет смирение, когда он не пытается быть кем-то, напротив, он готов быть никем. Тогда осознанность придет сама по себе, и это самый прекрасный, самый невинный путь, путь, усыпанный цветами, путь, проходящий через великолепные озера, реки, рощи и поля. Если тебе легко проявлять сердечность, забудь про осознанность. Она придет сама. Каждый шаг любви принесет свою собственную осознанность. Эта любовь не будет падением в любовь. Я называю ее восхождением к любви. Любить себя значит праздновать сам факт существования своей личности и быть благодарным Богу за подарок жизни. Знаете, в чем отличие обычного нереализованного ума от реализованного? Когда думает обычный человек, его мысли как будто выцарапываются металлом по стеклу с ужасным скрипом и остаются выцарапанными навсегда. А у реализованного человека это происходит подобно тому, как рисует на воде. Рисунок тут же сам собой растворяется и не создает никакой кармы, никаких эмоций, никаких последствий для этого человека. А у обычного человека получается стеклянная стена, где сохраняется все со всех предыдущих жизней. Даже если он сам не помнит, все, что он думал, там выцарапано, записано. До тех пор, пока мы не обретем постижение иллюзорности, мы будем скрипеть, скрежетать металлом по стеклу. И все это будет сохраняться и все больше накапливаться. Так что мы заинтересованы в том, чтобы стать настоящими художниками по воде. Взгляните на свои неприятности более широко. Если кто-то в чем-либо обвиняет вас, не отвечайте ему бранью. Представьте, что это обвинение ослабляет путы вашей самовлюбленности, а значит усиливает вашу способность заботиться о других. Превратите неприятности в силу, способствующую вашему духовному развитию. Этот метод весьма труден в применении, но в случае успеха принесет много пользы. Пожилой мужчина с взрослым сыном вошли в вагон поезда и заняли свои места. Молодой человек сел у окна. Как только поезд тронулся, он высунул руку в окно, чтобы почувствовать поток воздуха, и вдруг восхищенно закричал: «Папа, видишь, все деревья идут назад!» Пожилой мужчина улыбнулся в ответ. Рядом с молодым человеком сидела супружеская пара. Они были немного сконфужены тем, что взрослый уже человек ведет себя как маленький ребенок. Внезапно молодой человек снова закричал в восторге: «Папа, видишь, озеро и животные! Облака едут вместе с поездом!» Пара смущенно наблюдала за странным поведением молодого человека, в котором его отец, казалось, не находил ничего странного. Пошел дождь, и капли дождя коснулись руки молодого человека. Он снова переполнился радостью и закрыл глаза, а потом закричал: «Папа, идет дождь, вода трогает меня. Видишь, папа?» Не в силах больше себя сдерживать от того, чтобы вмешаться, пара, сидящая рядом, спросила пожилого мужчину: «Почему вы не отведете сына в какую-нибудь клинику на консультацию?» Пожилой мужчина ответил: «Мы только что из клиники. Сегодня мой сын первый раз в жизни обрел зрение». Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность. Нельзя вмешиваться в судьбу другого человека. Не надо причинять добро. Причинение добра карается. Жалость – нарушение воли Бога. Дайте человеку понять, помогите ему понять, почему это с ним случилось. Не надо ему помогать, решая за него его трудности. Он переживет. Человеку никогда не дается больше, чем он способен пережить. Техника мгновенного исцеления. Эту технику можно использовать в случаях несложного бытового травмирования, ушибов, порезов, растяжений и тому подобное. Короче, для всего, что не требует срочного медикаментозного вмешательства. Техника основана на работе мысли, потому и относится к практике создания реальности. Не требуется никакого знания биоэнергетики, опыта многолетних медитаций и так далее. Все происходит одномоментно. В момент травмирования, например, легкого вывиха пальца, вам необходимо сразу в следующую минуту сфокусироваться на нем. Смотрите на свой палец глазами или мысленно и представляйте его световым, нематериальным. Палец – это просто световая копия. Он целиком состоит из света. Он нематериален. Вам нужно четко это увидеть и поверить в это. Если вы знакомы с теорией голографической вселенной, для вас не новость, что мир по сути является нематериальной информационной световой системой, конструируемой с помощью сознания, находящихся в нем. Наша убежденность, что мир твердый и существует объективно от нас, делает мир твердым и незыблемым для нас. Но это не более, чем вера человека, смотрящего в монитор, играющего в 3D-игру, что он пребывает в реальном мире. Это все фикция, создаваемая намеренно. Так интереснее играть, если думаешь, что мир настоящий, а ты в нем просто песчинка. Но когда дело касается боли, она делает мир для нас наиболее реальным из всех моментов нашей жизни. И подчас делает это пребывание невыносимым. Если вы дошли до уровня, где вам открывается знание о влиянии на реальность, значит, вы прошли все предыдущие этапы трансмутации эмоциональных травм, и вам вполне допустимо включить в свою повседневность знание о том, как жить без боли. Итак, палец просто световой. Представьте это. А если он просто свет, то он может мгновенно поменять свою структуру. Более того, в нем самом содержится информация о том, каким он должен быть в здоровом состоянии. Согласитесь, вы не планировали развитие своего пальца именно таким, какой он есть у вас. Он просто стал таким. Вы не прикладывали к этому никаких усилий. На самом деле информация о том, каким быть пальцу, содержится в вашем подсознании, что в принципе означает, что она находится в глубинных пластах вашего сознания. И в особом состоянии ее можно задействовать и подправить. А, например, в вашем подсознании, скорее всего, содержится убеждение, что мгновенно избавиться от боли и последствий травм невозможно. Нужно место ушиба чем-то намазать, приложить лед, перебинтовать, продезинфицировать и так далее. И при соблюдении всех этих условий, через день-два, в лучшем случае, боль пройдет. Это всеобщая, доступная всем информация. Мы в это верим, и мир, и конкретно наше тело, идеально отражает эту веру. Для нас это действительно так. Если вас это устраивает, нет проблем. Но изюминка в том, что эту веру можно обойти. Не обязательно ждать 2 дня, чтобы боль прошла. Можно научиться убирать ее мгновенно. Достаточно поверить в то, что мир и тело – просто свет. А свет может мгновенно менять форму. А если дело касается вашего тела, то оно может мгновенно принять форму своего идеального состояния. Ну, может, не совсем мгновенно. Кому-то, например, для исцеления от ушибов, лечения порезов, снятия боли требуется 1-2 минуты. Кому-то может понадобиться больше или меньше. Все зависит от способностей и веры человека. Разумеется, сейчас мы не говорим о способностях мгновенного изменения всего тела, мгновенного сброса веса или наращивания мышц, увеличения роста или изменения цвета волос или глаз. Хотя, в принципе, теория позволяет это. Раз можно воздействовать на тело в мелочах, значит, можно влиять и на все остальное. Но это вопрос будущего, скорее всего. Это допустимо, и даже известны люди, которые демонстрируют в легкой форме подобные способности. Но, как правило, это единицы из сотен миллионов. И чтобы развить свои способности, им потребовались годы, если не вся жизнь. Зачастую это были годы, проведенные в самоизоляции, в строгой дисциплине. А нам нужно начать с малого. Давайте вначале вылечим наш палец. Очень важно, чтобы вы начали процесс сразу же после травмирования. Если вы оставите боль надолго, она отложится в вашем подсознании. Она станет для вас реальной, материальной. После многих часов, проведенных вместе с болью, ваша вера в то, что ее можно убрать мгновенно, будет гораздо ниже. Концентрируйтесь сразу же в следующие секунды после повреждения, желательно тут же, где упали или ударились. Не дайте боли распространиться. Хорошо, если рядом не будет никого. Если кто-то подбежал с помощью, отгоните. Он несет с собой поле мысли, свою веру. А вам нужно научиться входить в пространство иной веры. В пространство сознания, где мысль может все. В присутствии других мыслящих сознаний будет вас сбивать. Как бы это ни было жестоко, но отгоните от себя доброжелателей. Желательно даже, чтобы вас не видели. Уйдите сами, если по-другому никак, в уединенное место. Многие люди любят, когда их жалеют в моменты страданий. Сопереживание, как им кажется, снимает с них боль. Но на самом деле оно ее фиксирует. Присутствие другого человека может снять боль только в одном единственном случае, если этот человек владеет знанием о влиянии на реальность. И у него отработаны навыки самоисцеления. Или он умеет это делать бессознательно. К Когда-то, может, в прошлых жизнях у него был опыт шаманизма, хилерства. Такой человек может с одинаковой легкостью помочь снять боль как себе, так и другому. Сознательно или бессознательно, если он задействует свою веру в исцеление, находящийся с ним рядом может исцелиться. Но это крайне редкий случай. В большинстве своем люди начинают паниковать и от бессилия только усугубляют ваше болезненное состояние. Вам передастся их страх, а это самое худшее, что может случиться с вами в данный момент. Страх увеличивает любую негативную картину, придает ей сил разрастаться. Если силен страх, даже безобидный порез может вызвать заражение. Даже легкая боль в животе может превратиться в воспаление кишечника или даже в хронический недуг. Будьте осторожны со страхом. Не давайте ему проникнуть в вас. Сторонитесь людей, несущих его в себе, и желающих, разумеется, для вашего блага, передать вам его. Итак, избегайте любой ценой соблазна привлечь кого-то, чтобы вас пожалели и разделили с вами ваши страдания. Вы уже не ребенок, и вам нет никакой необходимости этим детским способом добиваться к себе внимания. Также, если вам кажется, что травма случилась по вине другого, необходимо убрать из себя обвинение и злость на человека. Совершенно очевидно, что это не даст вам возможности исцелиться. Если вы желаете обвинить кого-то за свою боль, таким образом вам выгодно, чтобы боль осталась. Можно обманывать себя, но тело не обманешь. Выберите, что для вас важнее – обвинять или исцелиться. И то одновременно не получится. Постарайтесь исключить чувство злости или обиды, это очень важно. Сфокусируйтесь мыслями целиком на пальце. Давайте остановимся на этом примере, хотя травмы, конечно, могут быть любые. Все другие образы пусть уйдут. Эмоции также. Представьте, что палец – это свет. Просто свет. Его плотность – лишь иллюзия для вашего глаза. И он знает свою идеальную световую форму внутри себя. Мы уже отметили это выше. Дайте ему команду восстановить эту форму, мгновенно принять ее. Сосредоточьтесь на этом образе минуту или больше, пока боль не утихнет для вас настолько, чтобы вы могли продолжать свои дела. Не беспокойтесь о ней дальше. Боль пройдет окончательно и не вернется, если команда к самоисцелению была послана вами максимально тщательно и ясно. Вы восстановили световую копию пальца на микроуровне. Все остальное – кровь, клетка, кожа – лишь более крупное проявление этого светового каркаса, который есть не что иное, как поле мысли. Мысль мгновенно меняет свою форму. Также мгновенно ее может изменить и ваш палец, как производная составляющая мысли. Поверьте, все можно контролировать, можно управлять и телом, мельчайшими его функциями. Все процессы, включая самоисцеление, можно многократно ускорить или замедлить по вашему желанию. Можно заставить кровь сворачиваться в десятки раз быстрее, чем это известно в физиологии. Или убирать продукты разрушения клеток, гематомы, синяки в сотни раз быстрее, фактически мгновенно. Все это вопрос веры и, конечно, практики. Тренируйтесь. Хотя, разумеется, желаю, чтобы возможности для этого вам предоставлялись пореже, и вы обязательно научитесь этой простой технике. Этим методом можно лечить не только внешние повреждения, но и любые возникающие внутренние боли, да в принципе и вообще все. Существует огромная статистика, как люди исцелялись от безнадежных заболеваний, на автомате выходя на голографический уровень взаимодействия с собственным телом и управляя исцелением только с помощью разума. Конечно, для этого требуется громадная сила воли, терпения и дисциплина мышления. Ее можно выработать. Но правда в том, что у нас, как правило, никогда нет для этого времени. Поэтому нам проще носить годами с собой небольшую боль, пока она не сильно мешает нам жить, чем уделить время работе с собственным телом. Хотя, с другой стороны, многие люди просто не знают о такой возможности. Или, зная о ней, не верят в нее на 100%. Что касается хронических заболеваний, с ними всегда сложнее, поскольку они уже прочно зафиксировались в подсознании. Поэтому еще раз повторюсь, любые внутренние недуги проще всего прекратить еще на начальной стадии, как только они появились. Сразу включайте сигнал тревоги, обращайте весь потенциал своего сознания на самоисцеление, параллельно анализируя, что могло вызвать болезнь, если вы точно не знаете что, чтобы в следующий раз просто предотвратить причину. Но тем не менее пробовать лечить мысли внутренние недуги можно и нужно. Конечно, это сложнее, чем восстанавливать внешние ткани, незначительно поврежденные. Внутренние боли часто вызываются повреждениями большого участка. И вдобавок вы не видите больное место. Это пугает и усложняет дело. Но все-таки это можно делать. Нужно просто концентрироваться больше на ощущениях, чем на зрительных образах. Это сложно передать словами. Просто заставьте боль исчезнуть. Мысленно растворите болезнь. Сфокусируйтесь на ощущении тела, какое оно должно быть без боли в нем. И при должной, и, как правило, длительной концентрации, боль уйдет. Разумеется, для достижения результатов, как и в любом деле, требуется практика. Не надо думать, что если сразу не получается, это невозможно. Силу разума, как и силу мышц, можно нарастить. Пусть ваше мышление касательно вашего тела всегда будет положительным. Не впускайте в себя страх заболеть и другие подобные негативные мысли. Заботьтесь о своем теле, представляйте его светом почаще. Исцеляйтесь и исцеляйте все вокруг.